Глава 4. Зелье регенерации состоит из следующих компонентов. Начала перечислять ингредиенты профессора Амелии Фирса под запись. Данные даются для расчета на одну порцию. Первый. Кровь Тиолана. Половина от стандартной капли. Именно кровь этого ящера дает ход обновлению всех живых, но травмированных клеток организма. Да, создание это довольно редкое. Радует то, что крови надо мало. И в академическом питомнике Тиолана разводят весьма успешно. Второй компонент. Сок ледуницы. Половина унции. Это вещество создает начало восстановления утраченных, погибших клеток. Эффект ведет только после взаимодействия с первым компонентом при варке. Следующие вещества требуются в мизерных количествах и задают направление, какой именно класс клеток следует восстановить. В связи с этим зелья регенерации имеют определенную нумерацию. Итак, первый номер. Для кожи требуется 0,001 грамма лютерии цветущей. Второй. Для придатков кожи 0,01 грамма хлои обыкновенной. Вот, шепнула я Эрину. Это то, что нам нужно. Заменим хлою вот на это. Я продемонстрировала брату свой заранее заготовленный ингредиент, вызвав его ехидное фырканье. Она не растворится. Так я же измельчу. Есть вариант, что не прореагирует с остальными компонентами. Не попробуем, не узнаем, ну? Подбивала я рогатого родственничка. Давай. Хмыкнул он. Тем временем Амелия продолжала. Необходимый объем на один флакончик мы получаем добавлением чистой кипяченой воды и настойки золотоцветника, перемешанным между собой в соотношении 1:1. Золотоцветник является концентратом, сохраняющим годность получаемого зелья. Капля Тулы, подняла она пузырек с бурой настойкой, закрепит результат. Вам, наверное, уже рассказала предыдущая группа, что мы будем делать зелье под номером 2. Да, согласились мы с ее догадкой. Отлично, записи у вас есть, ингредиенты находятся перед вами. Приступайте. Мы потянулись к компонентам. Не забудьте проверить годность зелья соответствующим индикатором. Блондинка Лейца села за преподавательский стол и начала листать что-то свое. Делали работу мы парами. Я растолкла в порошок свой компонент вместо хлои и добавила в той же пропорции. Индикатор после приготовления зелья мы окунули во флакон Эрики и Утера, и он дал позитивную окраску. Наша варево отличалась цветом лишь самую малость. Кто-то уже закончил, оглядела оборотница зал спустя час. «Мы!» – протянул я руку. «Что ж, покажите индикатор!» – Эрин протянул требуемый предмет. «Молодцы!» – похвалил нас профессор. «Итак, чтобы вы не боялись пить свои эликсиры, я испробую успешное зелье на себе. Запомните, именно такой цвет должен быть у индикатора!» – подняла она руку с нашей бумажкой вверх. Я затаила дыхание, Эрин не проявила грамма волнения, а Эрика закусила губу. Амелия залпом выпила содержимое флакончика, и вместо здорового лоска волос и блеска ногтей оборотница покрылась длинными тонкими иголками. Весь ее облик стал соответствовать дикому дикобразу. Длинные локоны выпали, уступив место не менее длинным серо-белым иглам, а вместо маленьких волосков, покрывающих все тело, проросли мелкие тонкие иголочки. Сначала класс ахнул в испуге, и большинство одногруппников не просто отпихнуло от себя зелье, но и повскакивало с места от ужаса. Эрин зажал кулак. Эрика сидела с открытым ртом. Утер помянул всех своих богов, а на моих глазах проступили слезы. Смеяться было немного стыдно, а они, заразы, текут от переизбытка эмоций. Не спорю, перестарались. Наконец, кабинет заполнил вопль Амалии Фирсы, но быстро утих. Несчастная оборотница переместилась мелкими шажками, вскрикивая от покалывания и дискомфорта на каждом шагу шкафа, где стояло запасное зелье номер 2. Она быстро его проглотила, но эффекта восстановления не последовало. «Что это такое?» — воскликнула она в испуге. «Вы оба! ткнула она в нас посеревшим когтем. «К ректору! Живо! Я вас догоню! Урок окончен!» Многие этому очень обрадовались и с огромным удовольствием отправились гулять весь оставшийся час. Мы с Эрианом хоть и были готовы к такому повороту, все же были счастливы. Я старалась держаться от неприличного смеха, чем еще больше усилила рыдание. Это, кстати, как раз то, что нужно. Зайдя в ректорский кабинет, мы встали у стеночки сбоку от входа. «Адепт Каскаил, что случилось?» – изумился профессор Тайлин. Тут же в кабинет чуть ли не ползком завалилась уже порядком сколотая львица или дикобрица. Оборотней дикобразов у нас не бывает, понятия не имею, как это называется. Следом за ней вошел шокированный Виктор Сергеевич, который встретил с ее красотой в коридоре. Эрин воспользовался общим замешательством и шепнул мне на ухо. «Представь, какие сейчас, наверное, прикольно там в друзьях!» Я истерично всхлипнула, боясь сорваться в хохот, но внешне я сжалась к кому, а слезы хлынули с удвоенной силой. Не уписаться бы. Поддерживать образ раскаяния было все сложнее. «Что с вами, Амелия?» «Вот эти вот!» Она ткнула в нашу сторону пальцем и охнула от новой порции лукавления. «Сварили зелье регенерации второго номера не по рецепту!» «Почему же вы сразу после этого не приняли проверенное зелье?» «Оно не подействовало!» «Боюсь, профессор Тайлин, это моя вина!» Снова прижал уши Эриан. «Я нечаянно обронил две капли тулов в зелье и ничего не сказал Эриандоре!» «Да...» «Две капли дают долгий эффект», — хмыкнул ректор. «Одна дает суточный, две — недельный. А так как вы, дорогая Амелия, выпили еще одно зелье, получается три. Думаю, ваше пребывание в таком состоянии затянется на месяц. Может, и больше». Фирса застыла в ужасе. «Простите, профессор, мы правда не специально», — стала оправдываться я. «Видимо, на разделочной доске остались частицы игл, и кто-то плохо убрал за собой рабочее место». «Трудно поверить, что всего несколько частиц повинны в этой ситуации», — вдруг подал голос профессор Сергеев, одарив нас насмешливым взглядом. «Однако, во всем, скорее всего, виновата вторая капля тулы. Она могла сработать как катализатор». Мы все, кроме Амелии, понимали, что Виктор Сергеевич попытался нас выгородить, что для меня лично оказалось неожиданностью. «Ох, ладно. Идите, но сдадите на экзамене вопрос по зелью регенерации весь, как дополнительный. Все свободны», — махнул на нас рукой ректор. Мы мысленно высказали благодарность Богу удачи и покинули кабинет. Когда шли по коридору, ехидное хихиканье прорвалось у меня наружу. Распаляло наше веселье вспоминания реакции каждого присутствующего на тот момент в учебной аудитории. «Ну как?» – спросила нас Эрика и мелодия хором полчаса спустя. «Доступ к телу открыт. Препятствие ликвидировано успешно». Само собой, из нашей компашки никто тащить в постель Виктор Сергеевич не собирался. Ну, разве что кроме Лютиции. Кто знает, что у него на уме. Но теперь ничто не помешает адепткам подкидывать записки и строить ему глазки. «Пошлите в библиотеку», — подхватила нас Рика под руки. «С тобой хоть в омут к чертям», — согласился брат. «Ты там был и в восторг не пришел», — хмыкнула я. «Но там не было Эрики», — возразил неугомонный демон, игриво коснувшись щиколотки блондинки кончиком хвоста. «Эрин!» — пискнула оборотница. «Я нечаянно», — хихикнул озорник после тычка под ребра. «За нечаянно бьют отчаянно». «Мы идем или нет?» Теперь всю процессию тащила я. «Идем», — хором ответили они. Зайдя в читальный зал, мы присвистнули. Все столы, ранее аккуратно стоявшие рядами, были заняты взволнованными и измученными зубрежкой адептами. Где-то столы сдвинуты, и вместе занимались целые группы. Кто-то скромно пристроился на краешке, закопавшись в горе учебников, а кто-то расхаживал из стороны в сторону с фолиантом в руках и повторял про себя очередной экзаменационный вопрос. «Тут приткнуться некуда. Экзамены заставили даже двоечников вылезти из своих нор», — изумил Серика. «Баров, кафе и уютных девичьих кроваток. Ну и мужских тоже», — поправился демон, заметив парочку своих бывших подружек. Я лишь головой покачала. «Идемте, вон там за стеллажом подоконник свободен. Благо окна здесь размером с парадные двери. Уместимся». Похватав с полок те учебники, что еще остались, мы удобно устроились и тоже приступили к заучиванию материала. Иногда кто-то из нас вставал и проверял, не появилось ли на полках что-нибудь еще из дополнительной литературы, или отлучался с бутербродами и термосом горячего чая. Термос, кстати, изобретение Виктора Сергеевича. В нашем мире они успешно бытуют уже лет 70. «О, ребята, и вы здесь!» – раздался со стороны голос Лицеции. «Привет!» «Вот уж кого не ожидали тут увидеть, так это тебя. Как твои успехи в борьбе за сердце короля?» «А!» – отмахнулась она. «Пока никак. На декабрице это ловко». «Ну так!» – хмыкнул Эриан. «Это же Люте, сама колец и других заразит». Опять он вспомнил про мое прозвище. «Молодец, Эйлин. Ладушки, пойду я. Поучу что-нибудь, пока выдалась минутка». После 3 часов усердной зубрежки день подошел к концу. Мы складывали книги на место, собираясь уходить почти последними. «Я боюсь давать травологию», — поделился опасениями Рика. «Мне кажется, я никогда не запомню все эти ужасные названия на древнеокском. Международный куда проще». «Ну еще бы! Одно дело Транридура, другое – Тильгилоревиона синеока». Эрин захохотал 2 раз за день над международным названием растения, на что Рика хмыкнула. «Каждый мыслит в меру своей испорченности». «Кто бы говорил, раз ты так рассуждаешь, значит, подумала так же». Попытался подцепить ее брат уже не первый раз за сегодня. «Ты невыносим!» «Ну, очень полезен. Кто, если не я, объяснит себе стихию огня, этические нормы поведения в демонском обществе, эльфийский язык, виды подземной нечисти и метод борьбы с ней?» Стал загибать демон пальцы. «Эллен!» — перебила его оборотница. «Нет, маленькая Рика, я. Люте слишком ленива и не любит долго молоть языком». «Зато ты везде рад потрепаться», — фыркнул я. «Был бы молчуном, девушки в мою сторону даже бы не смотрели». «Очень сомневаюсь», — высказали мы свое мнение разом. Но меня Эриан словно не услышал. «Надо же, малышка Эрика испытывает ко мне симпатию», — повернулся он к блондинке. «Я этого не говорила», — попыталась отпереться она. «А почему тогда твои щечки так ярко запылали? Ты породила во мне дикий интерес». «Боже!» — воскликнула подруга, возведя очи к небу. «Дай мне сил!» «Все, котенок, решено. С этих пор я твой личный репетитор. В качестве платы принимаю долгожданные поцелуи. Я давно мечтаю их получить от тебя». «Кто сказал, что я ходить на твои уроки буду?» — испугалась подруга. «Я сама!» «Сама ты все не успеешь, а нам с Эллен втирали эти науки с детства». «Ну так ты придешь?» «Нет», — твердо заявила оборотница, подойдя к последнему стеллажу, пытаясь допрыгнуть до верхней полки, чтобы поставить книгу на место. Эриан обхватил ладонями ее за талию и поднял повыше. Рика пискнула от неожиданности и быстро вернул учебник на отведенное ему место. Демон поставил девушку на пол, снова задев ее ножки хвостом. Такое легкое касание могло вскружить голову девушкам в одно мгновение. Хвост мужчины-демона является не меньшей гордостью, чем рога. Я наблюдала за ними со стороны, расставляя свою часть книг, и непроизвольно улыбалась. Эрин крайне редко касался девушек хвостом, а это значит, что малышка Пума в самом деле вызывает у него сильный интерес. Если он когда-нибудь разрешит ей дотронуться до своих рогов или хвоста, это будет означать, что он рассматривает ее как будущую пару. Что ж, остается только ждать. Одно печалит. Даже сейчас нет полной уверенности, что брат сегодня же не кинется ночевать кому-нибудь из адепток. Я засмотрелась и задела рукой большую толстую книгу, которая свалилась мне на голову, больно ударив по рожкам. Фолиант достаточно старый. Его название меня поразило. «Байки и правдивые истории адептов МАМ». МАМ – это Международная Академия Магии. «Ребята, смотрите, что я нашла!» Мы листали книгу и поражались количеству записей, их датам и содержанию. Самым забавным оказалось то, что целая треть книги еще была пуста. Это ж такой шанс пополнить книгу всеми теми проделками, что совершили и совершим мы. Уважаемые адепты, библиотека закрывается, окликнули нас. Да-да, идем, ответил я. Эриан, осмотрев книгу со всех сторон, запомнил ее внешний вид и протянул Эрике. Рика, понюхай, запомни. Пума возмущенно фыркнула. Когда мы едем на зимние каникулы, ты ее заполнишь тем, что уже было. Все авторы, как я погляжу, писали анонимно. Пиши. Проделки Эллен под кличкой Люте. Мои Сион, блуждающий огонь. Остальных ты тоже знаешь. Хорошо, хихикнула подруга. Жаль, что книги из читального зала не берутся. Вздохнул демон, ставив фолиант на место. Да, жаль. Мы, наконец, покинули теперь любимое наше место. Но через несколько дней возненавидели. Учить уже устали. Строчки из книг мелькали перед глазами даже во сне. Эрика не успевала освоить весь материал, но твердо отказывалась от помощи Эриана. А я помогала, чем могла. Ведь сама паникерша сижу, зубрю. И мы обе понимали, что моих невнятных разъяснений было крайне мало. Зато брат все прочитанное запоминал с первого раза. Выработалась память, прижатая необходимостью не только хорошо учиться, но и экономить время для походов по девчонкам. За 3 дня до первого экзамена Рика сдалась и пошла за помощью к Эриону. Его счастью не было предела, и он с огромным удовольствием и важным видом стал исполнить роль репетитора. Цена его занятий оказалась безжалостно высокой. В первый день подруга пришла поздно ночью, раздраженная и с распухшими от поцелуев губами. «Ты только представь, а! Он брал с меня по поцелую за каждый пройденный вопрос!» «Не приставал?» — поинтересовалась я. «Нет, учитель он хороший, я все запомнила». «Посмотрим, что ты скажешь на 3-й день!» — усмехнулась я мысленно. «Эрика на зимние каникулы домой не поедет. Слишком уж далеко он отсюда находится. Потому-то брат и возложил на нее обязанность по заполнению фолианта, который мы снова открыли через день, сразу как пришли в библиотеку. Одна из баек привлекла мое внимание. А вот и 3-е испытание водой. Правда, не совсем водой. Ну да ладно. Нужно рассказать мелодии». Мы довольно потирали руки и вернули байки на место, вновь берясь за учебники. А чтобы у косорога не было возможности воскреснуть, сначала от шеи отделяют голову, затем закапывают ее далеко от тела. Косороги очень плохо горят в огне, поэтому их тела чаще всего предают земле. Закончил ответ на один из вопросов брат. Теперь, мои хорошие, я жду своих законных поцелуев. Эллен, с тебя достаточно просто чмока, а вот Эрика так просто не отвертится. Потянулся он к ней. «Эриан, ну не здесь же! Тут сотни адептов!» — отбрыкивалась и шипела Пума. «Здесь и сейчас. Чужое мнение меня не волнует». Сползающая с подоконника беглянка была перехвачена тонким, но сильным хвостом и возвращена на место. «Я жду». «Чтоб тебя, демон!» — возмутилась Эрика и перегнула к моему брату. Мне стало неловко. Это был не простой детский поцелуй, а настоящий, каким наслаждались они оба. Ох, подруга, крепись. Это сложное испытание. Вечером вернулась я в комнату одна. Эриан и Рика остались в библиотеке до закрытия. Затем переместятся к Эриану на репетиторство. Переодевшись в тренировочную форму и прихватив клинки, я пошла в спортивный зал. По идее, там никого не должно быть. Все поглощены подготовкой к зимней сессии. Открыв заветную дверь, за которой ожидала найти покой и умиротворение, я застыла в ступоре. По нервам полоснула мощь чужой ауры, а взору предстала совершенно неожиданная картина. У магического манекена тренировался Виктор Сергеевич с обнаженным торсом и 2 клинками в руках. Движения его рук были слишком стремительны, мышцы бугрились под светлой кожей, по которой бисеринами стекали капли пота. Из уст брюнета срывался рев. Манекен не успевал регенерировать под натиском чем-то разъяренного мастера. Наконец он замер. Грудь ходила ходуном, руками он облокотился на тот же манекен, пытаясь прийти в себя. Я сделал шаг назад, намереваясь закрыть дверь и потихоньку смыться. Но доска подо мной предательски скрипнула, заставив тело препода напрячься и стремительно развернуться. Я уже почти закрыла дверь, когда услышала его окрик. «Адептка Скайвилл в зал!» «Мама, это не Виктор Сергеевич, а зверь какой-то!» Я зашла внутрь и пристроилась у стены. Профессор резко подошел к двери и повернул торчащий мне ключ, не вытаскивая замка. «Что он делает?» Учитель стал обходить меня по кругу, оттесняя к центру зала. Его глаза сияли жидким серебром, словно свет звезд, а выражение лица было неопределенным, вымученным и в то же время напоминало хищника, застегнутого во время охоты. «Доставайте мечи», — велел он все тем же тоном. Я поспешно их извлекла и выставила острые лезвия перед собой, застыв на месте. Так мне немного спокойнее. Однако, если он нападет, то от меня, в отличие от манекена, останутся одни лоскутки. Профессор Сергеев перехватил свои клинки поудобнее, сильно сжимая рукояти. «Защищайтесь, адепт Скайвилл!» Дернулся уголок его губ в зверином оскале. Его аура резко колыхнулась, подавив меня своей силой и наводя страх. Быстрый выпад одной мощной руки привел меня в панический ужас. Это не тренировочный бой. Он в самом деле атакует настоящими мечами, прикладывая, если не всю, то немалую силу. Я отразила удар, скрестив оба клинка перед собой. На меня словно булыжник обрушился, заставив упасть на одно колено и охнуть от боли, сковавшей мои запястья. «Уже преклоняетесь, леди? Я ведь только начал». Я разозлилась, отвела его клинок в сторону и совершила нижний разворот, намереваясь сделать ему ногую подсечку. Виктор Сергеевич увернулся от удара, совершив сальто назад, дав мне тем самым пару мгновений, чтобы подняться на ноги. Но и в этот раз я лишь успела поставить блок. «Ну же, разбуди в себе демоницу, сражайся!» Брюнет отступил, не сводя с меня глаз, дав мне право напасть. Я стала наносить удар за ударом, как могла, но все же боялась ему навредить. «Сильнее!» Отражал он мои выпады без труда, словно от мухи отмахивался. «Достань меня!» Страх причинить ему вред сменился переживанием за ситуацию в целом. И все же бить я стала уверенней. Я искала его слабое место, пыталась найти брешь в его защите и увлеклась, прозевав момент, когда препод перешел к нападению. Всего три его ловких взмаха, одним из которых он ловко рассек мою тренировочную водолазку от горла до глубокой ложбинки между грудей. На секунду мы оба замерли. Я в замешательстве, он в торжествующей улыбке. «Что не так?» — кричало сознание в моей голове. «Виктор Сергеевич!» — обратилась я к мастеру, намереваясь прекратить наши бессмысленные пляски. В закрытую дверь спортивного зала стали стучать сразу несколько человек. И послышался голос ректора. «Виктор, Виктор, слышишь? Открой немедленно, отпусти адептку!» Но препод снова напал, не реагируя ни на что вокруг. Я превратилась в ветряную мельницу, отбиваясь от ревущего мужчины и отступая к стене до тех пор, пока не уперлась в нее спиной. Взвизгнув от ужаса, я зажмурилась и скрестила клинки перед собой. Виктор Сергеевич устало отбросил свои мечи в сторону и навис надо мной, упираясь руками в стену по сторонам от моего лица и подставляясь шеей к обращенным в его сторону лезвиям. «Если он позволит себе лишнее, я сомкну их», — пронеслось в моей голове в испуге. Но безумие с него стало спадать, лицо приняло привычное выражение, он вдруг произнес. «Милые рожки». Улыбка стала мягкой, умиротворенной и немного виноватой. «Продолжим в следующий раз, после того, как усвоишь основные уроки и выровняешь стойку». Я поддавался как мог. Он отстранился, а я сползла на пол, бессильно опустив руки и мечи. В этот момент дверь зала была снесена магическим взрывом, на который Виктор Сергеевич даже не обернулся, протягивая мне руку, помогая встать. Я неуверенно приняла помощь, вся сотрясаясь от пережитого ужаса. «Виктор, как ты? Как ученица?» — подбежал взволнованный ректор. Следом вошел мой бывший наставник, мастер Раш, а за ними Верта. Смертельно бледным лицом. А она что тут забыла? «Я в порядке. Зелье уже отпустила. Леди Скайвилл цела, но в шоке и физически истощена». «Пройдемте в медицинский отсек. Минора осмотрит вас», — положил профессор Тайлин мне руку на плечо. Не стоит, отмахнулась я, заикаясь. Похоже, весь испуг окончательно решил обрушиться на меня только сейчас. Неужели я такая слабачка? Очень даже стоит, вмешался Виктор Сергеевич. Профессор, я сам провожу леди Скайл к целителю. В то же мгновение меня подхватили сильные, все еще напряженные руки. За нашими спинами Рудольф Таллин закричал на Верту. Среди масс ругательств я услышала «настой сиреней», и все стало на свои места. Видимо, она во время обеда подлила профессору это зелье, вызывающее сильную эрекцию. Действие почти мгновенное. Интересно, как сокурсница пробралась в закрытое хранилище и достала его? Хотя, если адепт что-то задумал, при особом желании он добьется всего. Но сейчас, помимо массы неравнозначных мыслей, возникла еще одна. Как же это мы пропустили ее активность мимо себя? Она даже не входит в нашу студенческую банду. Наверное, поэтому ничего не заметили. Прости, все действительно могло закончиться плохо. Извинился учитель, направляясь в медблок. Я промолчала. Не хватало еще раз заикнуться в его присутствии. Я сильная, типа. Ну, рожки у тебя, правда, классные. В глазах профессора мелькнули добродушные смешинки. Я зарумянилась, отвела взгляд. Что в ней классного? Самые маленькие рога в мире. Мадам Минора осмотрела меня, дала успокаивающий отвар и велела оставаться в палате на ночь под ее наблюдением. Вдруг приснятся кошмары. И никаких посетителей, вытолкала она профессора Сергеева сразу же, как только узнала, в чем дело. Утром меня забирала вся наша шепотная компания. «Ну как ты?» – спросил Рика. «Он тебе не навредил?» – обнял меня брат. «Верту отправили в подземелье и подняли вопрос об отчислении», – затараторил Мелодия. «Комиссия ждет приезда ее ближайших родственников». «Ребята, мне приятно ваше беспокойство, но со мной все хорошо. Сразу предлагаю отменить этап медных труб. Мне кажется, профессор прошел его весьма успешно, хоть и не с нашей помощью. Я тому свидетель». «Да уж», — хмыкнула Лютеция. «Я в ужасе от тех слухов, что по академии ходят. Ровно половина поклонниц от него теперь точно отстанет». «А что говорят?» «Что адово пламя рядом с его вчерашним пожаром смотрится как факел». «Ничего так сравнение», — хмыкнула я. «Он хоть извинился?» «Дважды». «А я слышала, что нет», — вздохнула амфибия. «Мы уже давно все знаем, что не стоит верить всему, что говорят. Однако, пока что пересекаться с ним не по делу я не хочу». Сны мне этой ночи правда снились. Сияние серых глаз, фраза «я поддавался», приказной тон. Я еще долго не смогу посмотреть на него прямо. Шутки останутся. Но Верта перегнула палку. Неужели она так нуждалась в нем? Или просто хотела быть у преподавателя первой и хвастать на каждом углу? Да. В последний день перед экзаменами Эрика снова пришла поздно. Как обучение? Мы успели все. И нацеловаться тоже? Да, но все равно. Это не значит, что я теперь буду виснуть на его шее. Твердо уверила она саму себя. Думаю, этого он и ждет, хмыкнула я. Не знаю, чего он ждет. Лично я спать хочу. Давай, и я лягу. Как ты? Нормально. В комиссии сидит Виктор Сергеевич, произнесла Эрика уже лежа в кровати. Я уже в норме. Подумаешь, пережила 5 минут реального боя, и то в полсилы. Буркнула я. Что? Удивилась подруга смене моей интонации. После каникул я продолжу ходить к нему на курсы и буду сильнее. «Теперь ты не успокоишься, пока не победишь его, верно?» — хмыкнула Рика. «Именно. Сессия прошла успешно. Верту решили не отчислять. Виктор Сергеевич сказал, что зла на нее не держит. Когда с вопросом обратились ко мне, я ответила так же. Ведь все обошлось, и я в какой-то степени ее понимала. Пусть она делала это намеренно, но ведь и мы не без греха. Тоже цепляемся к новому преподу. Будем считать, что это было своего рода наказание мне за все проделки, что уже совершились и еще свершатся. Так что старшекурсницу просто оставили на 2-й год, и теперь до начала нового учебного года она уезжает домой. Вроде 20 лет почти, как и нам, а за ее проступок родители кинулись отвечать как за свой, пока Верта пряталась за их спинами. Ну да ладно, с этим все, Нас ждет зимний бал. Уже засыпая, я снова увидела образ короля, лезвие моих клинков на его шее и услышала вопрос. Сомкнула бы? Нет.